памяти плаща из занавески. Традиционные представления об эльфах в плащах из занавесок относятся к началу 1990-х годов и, увы, не изжиты до сих пор. Однако, если 15-20 лет назад на улицах больших городов было вполне возможно увидеть юношей и девушек в плащах и с деревянными мечами, то с начала нового века подобное практически невозможно. Это отнюдь не значит, что толкинистского костюма больше нет. Сменились принципы его создания. Вряд ли будет ошибочным утверждать, что вся российская культура начала 1990-х годов была демонстративна. Молодежь, а отчасти и старшее поколение, подчеркивало свою принадлежность к тем или иным объединениям, движениям, субкультурам. В значительной степени это было реакцией на обезличенность советского времени. Для толкинистов середины 90-х демонстративная оригинальность одежды была не просто средством выражения причастности к субкультуре, но и пощечиной общественному вкусу. Помню характерный диалог 1995 года. Юноша-студент гордо заявлял, что он пришел на лекцию в кольчуге, на что я отвечала, что способна на более экстравагантный поступок – прийти в длинном платье читать лекцию. Упоминавшийся выше Хольгер рассказывал, как он на 5-й международной школе по гравитации и космологии на стенде с обзором своих публикаций разместил три флага – России, Бразилии и дома Фианора. Если в 90-е годы эти элементы субкультурного облачения всячески демонстрировались окружающим, то с начала века эта знаковость из внешней практически полностью ушла в скрытую. В этом смысле показательна фраза, высказанная одной из толкинисток в фэндоме с 1995 года во время дискуссии о современном костюме субкультуры. Вы не распознаете толкиниста, если он правильно маскируется. Маскировать свою принадлежность к фэндому становится достаточно обычным делом, особенно среди толкинистов за 30. Фенечки, если их носят, прячутся под длинными рукавами. Одежда выбирается так, что она одновременно может выглядеть как прикид, ролевой костюм, и как цивил, обычное, не эпатирующее. Но опытный глаз распознает своего в любой толпе по характерному несоответствию. Простая и удобная одежда будет украшена, например, небольшой и красивой брошью ручной работы, или в лацкан пиджака воткнута декоративная булавка, или просто другой взгляд, более светлый и осмысленный, чем у большинства окружающих.